Вызов по внутренней связи оторвал Коракса от изучения докладов относительно последних испытаний новых легионеров. Он остановил поток информации на трех экранах и включил приемник. «Лорд Коракс, в комнате управления необходимо ваше присутствие», — раздался голос Эфрении. Примарху показалось, будто она едва сдерживает смех. «У нас ситуация, в которой может понадобиться ваше вмешательство». «Пожалуйста, выражайся яснее», — сказал Коракс и потянулся к стакану с водой, стоявшему на краю металлического стола. Внезапно он осознал, что не выходил из кабинета уже больше 12 часов. «Мы обнаружили два корабля имперских кулаков, которые идут к освобождению, лорд», — объяснила Эфрения. «Доложи, когда узнаете, что им нужно», — ответил примар. Он отпил воды, смакуя ее, словно хорошее вино. «Командор смены сам не справится». «На смене командор Бран, лорд», — произнесла Эфрения, из последних сил скрывая веселье. «Корабли имперских кулаков находятся под командованием капитана Норица. Разговор между ними накаляется». Корак вздохнул, выключил экраны и поднялся на ноги. «Ладно, скоро буду», — сказал он. «Проследи, чтобы Бран сгоряча не натворил чего-нибудь вроде открытия огня». «Да, лорд, пригляжу», — сказала Эфрения. Пригладив густые волосы, Коракс размял плечи и хрустнул пальцами. Прошло 6 дней после имплантации генетического семени в первых рекрутах. И прежде чем перейти на следующий уровень, ему требовалось обработать множество генетических данных и отчетов о физиологической проверке. Какой бы ни оказалась причина прибытия Норица, она в лучшем случае была не своевременна, а в худшем подозрительна. Неужели Дорн прислал своего человека следить за гвардией Ворона? Примарх дошел до лифта и поднялся на самую вершину шпиля воронов. Когда он оказался в зале управления, то услышал через вокс голос капитана Норица. Бран стоял над пультом связи, сжимая в латной перчатке вокс-аппарат. «Ваши протоколы безопасности бессмысленны, командор», — возражал Норец. «Я не понимаю этих проволочек». Эфрения, стоявшая у пульта управления огнем в другом конце комнаты, встретилась с Кораксом взглядом. Примарх подошел к ней, когда Бран ткнул пальцем в кнопку ответа. «Вы не можете войти в орбитальное пространство освобождения без должной авторизации, капитан», — ответил командор. «Выполняйте протокол, и мы продолжим». «Командор Бран требует, чтобы имперские кулаки покинули орбиту и запросили разрешение для сближения», — сказала диспетчер. «Я уже объяснил причины, по которым не могу так поступить», — произнес Норис. «Вы ставите под угрозу срыва все наши задания». «Бран!» — резко произнес Коракс. Командор стремительно обернулся, явно не заметив прибытия примарха. «Объяснись!» «Имперские кулаки не послали сигнал приветствия, когда вошли в систему, лорд», — сказал Бран. «Согласно нашим протоколам, им следует находиться у Киавара и запросить разрешение на сближение. Сейчас шпиль воронов уже в пределах досягаемости их орудий». Коракс пересек комнату и отодвинул Брана от пульта, забрав у него передатчик. «Капитан Норец, лорд Коракс на связи», — заговорил он. «Почему вы не объявили о своем приближении к освобождению?» «Как я уже объяснил командору Брану, лорд Коракс, мне бы хотелось свести к минимуму сведения о нашем прибытии», — после короткой паузы сказал Норец. «Приветствие с дальнего расстояния объявило бы о нашем появлении, словно хор сирен. Нам следует срочно с вами поговорить. У меня сообщение от лорда Дорна и Сигелита». «Командор Бран прав», — сказал Коракс. «Пожалуйста, отойдите на 100 тысяч километров и приготовьте корабли для приема абордажных партий. Командор Бран лично с вами встретится, чтобы услышать то, что вы хотите сказать. Если он сочтет нужным, то разрешит вам приблизиться к освобождению и отправить делегацию в шпиль воронов». Норец ответил после длинной паузы. «Как пожелаете, лорд Коракс», — произнес капитан имперских кулаков. «Судя по всему, мне следует считать командора Брана наделенным абсолютными полномочиями». «Безусловно», — ответил Коракс. «Если не хотите привлечь к себе внимание, лучше встаньте на орбите так, чтобы освобождение оказалось между Киаваром и вашими кораблями. Связи на дальнем расстоянии не будет до тех пор, пока командор Бран не разберется в ситуации». «Вас понял, лорд Коракс». Коракс обернулся к Брану и увидел у того на лице самодовольное выражение. Тем не менее, оно сразу сменилось раскаянием, едва командор заметил злость в глазах Коракса. «Я мог бы ожидать такого поведения от простого офицера, но ты — командор и должен служить для всех примером. — отрывисто произнес Коракс. «Ты будешь вежливо себя вести с капитаном Норрисом, во всем с ним сотрудничать и оказывать необходимую помощь». «Так точно, лорд», — сказал Бран, глядя на палубу. На краткий миг он поднял глаза, но затем быстро отвел их в сторону. «Вынужден признать, я слишком рьяно следовал процедуре. Но в свою защиту скажу, что они нарушили наши границы, и я говорил им то же, что и вы. Ты вынудил меня поддержать отданное тобой распоряжение, Бран», — раздраженно бросил Коракс. «Я не собираюсь отменять приказ своего командора перед другим легионом, но я не согласен с тобой. Больше не позволяй личным чувствам влиять на службу. Я возвращаюсь в свои покои, чтобы продолжить работу. В следующий раз ко мне обращаться только с полным докладом о том, что здесь понадобилось имперским кулакам». «Понял, лорд», — сказал Бран, после чего отвернулся и подозвал диспетчера Эфрению. «Пусть в доке Альфа подготовят громовой ястреб». Коракс смотрел, как командор покидает комнату управления, и на миг его охватило беспокойство. Что-то мучило Брана, что-то между ним и Агапита. После возвращения с Иствана у них обоих появились проблемы с дисциплиной, а поведение во впадине воронов граничило с антипатией друг к другу. Коракс решил обязательно выяснить причину их разногласий, а если будет необходимо, подыскать новых командоров. Но несмотря на тревогу, Коракс решил, что дело может подождать. Генопроект стоял у него на первом месте. Когда появится следующее поколение гвардии ворона, примарх вернется к решению прочих проблем. Ему уже не терпелось приступить к массовой имплантации. Он был раздражен тем, что им пришлось ждать результатов еще нескольких тестов. За пару секунд Коракс вновь погрузился в размышления, как очистить генотех, позабыв о командорах. Возвращаясь в покое, примарх без устали твердил себе: «Нужно оставаться терпеливым. Одно необдуманное действие могло уничтожить все плоды тяжких трудов». Успокоившись, он вновь уселся за стол и, включив экраны, погрузился в изучение потоков информации.